Олард Чернокнижник. Такого я, признаться, не ожидал. Оказывается, не новую игрушку надо спасать, а старые — от нее. Потому что леди в панике изволит размахивать своей железякой направо и налево, ничуть не заботясь об окружении. Это доморазрушительница какая-то, а не демон порядка. Дракон явно что-то перепутал, хотя, может, так и задумывалась. Яркий свет ударил девчонке по глазам, временно ослепив и замедлив, я же, рассмотрев куколку в реальную величину, чуть не согнулся со смеха. Судя по одеянию и аромату, ее дернули прямо из купальни, а по загнутой железной палке в руке — с тренировки. Может, она танец на новомодном шесте разучивала. В борделях говорят, это сейчас писк сезона. Перед внутренним взором тут же предстала дивная картина, как эта обезьянка с синей мордашкой лезет на шест, цепляясь за него крюком. Не заржать в голос стоило мне большого труда. Отличная игрушка. Спасибо, Рорк. Ее знакомство с моими домочадцами и танец воинствующей стрекозы я заценил еще на подходе, глянув, что творится в доме через охранный кристалл. Ну а потом заценил ее саму, узрев воочию. Ничего такая. В плане фигурки. Мордашка тоже симпатичная. Вернее, половина мордашки. Та, которая без синей слизи. Насчет всего остального пока не определился. Сначала эта воинственная крошка в нагрудно-бедренной повязке подозрительно ловко, хотя и не глядя, снесла Боргу бошку, а потом, увидев меня, принялась невинно хлопать ресницами, теребя край полотенчика. Ну просто девочка-ромашка. С проклятого погоста. Еще и железку за спину спрятала, будто так я ее не замечу. Наивная или, наоборот, коварная? В любом случае, забавная. Я стоял на пороге, и девчонка стояла. Я молчал, и она тоже не произносила ни слова, изучая меня. Решив дать ей время попривыкнуть к обстановке, заговорил с нытиком. «Хватит конючить, Борг». Входя в гостиную, старался не делать резких движений, чтобы стрекоза вновь не впала в боевой транс и не продолжила крушить мой дом и моих слуг. «Ты раньше голову терял, пусть и не так буквально. Подумаешь, проблема? Пришьем?» Страдальчески отозвался зомби. Точнее, его снесенная башка, удобно устроившаяся на руках. «Что ж, давненько я не практиковался магической шивке. Последний экспонат где-то тут слоняется. Оглядевшись, я не обнаружил пса, а ведь он здесь был, гостю облобызать пытался. И куда лапы унес бес мохнатый? От домоломательницы спасался, что ли? А спасся ли? Вдруг отравился синей замазкой? Надо на анализ эту дрянь взять. Не так-то просто полупризрачную нежить убить. Рю я считал одним из самых удачных моих экспериментов. На треть зомби, на треть привидение, на треть живая собака. Мастерил сей гибрид наспор с полной уверенностью, что ни хрена не получится. Оно не только получилось, но и обосновалось в моем замке на правах домашнего любимца. Еще и стаю призрачных гончих возглавила. Счастье, что зомби со скелетонами эмоционально инертные, а то бы бедного Рюрика давно обратно на лоскуты разобрали, чтобы не выеживался. Хотя озбучка ему не помешает, совсем оборзел последнее время. Неужели стрекоза и его того крюком своим приласкала? «Здравствуйте!» Наконец-то заговорила со мной гостья, судя по движению плеч, тиская орудие зомби-обезглавливания за спиной. Переминаясь с ноги на ногу, она, словно специально, привлекла к ним мое внимание. Длинные, стройные, ровные, гладкие. Хоть сейчас кабаки отплясывать иди. Или даже в королевском балете. Говорила девчонка странновато, словно впервые нашим языком пользовалась, да и аура ее почти не считывалась, хотя имела ярко светящуюся печать принадлежности. Прямо на чистой щеке. Похоже, Рорков ритуал этого демона из другого мира выдернул, а не из столичного борделя, как я предполагал. Что там, кстати, чешуйчатый про завершение привязки говорил? Кажется, за меня уже Рю постарался. Принял новенькую в стаю. И тебе не хворать. Ответил я и усмехнулся, когда глаза стрекозы удивленно расширились от осознания, что ей доступен чужой язык. Когда здоровалась, он ей наверняка родным казался. На синей половине лица глаз блюдца смотрелся особенно комич... выразительно. «Хватит ржать!» — рявкнула гостья, забыв о вежливости. «А ты что?» — заинтересовался я. «Причем совершенно искренне». Ну, правда же, любопытно, что делать будет. Очередной танец боевой стрекозы исполнит, или, может, сразу с козырей зайдет, стриптиз мне покажет, еще чего. Полотенце-то на соплях держится.